чтобы не оказаться потом виноватыми. Взволнованный вид старух и торопливость, с которой они прибежали, встревожили матушку Дзя и госпожу Ван. И они, не зная, из-за чего все это произошло, сами поспешили в сад. При их появлении Сижень бросила полный укора взгляд на Цзы Цзюань, как бы желая сказать, «И зачем тебе понадобилось тревожить бабушку и мать?» Цзы Цзюань думала, что все это сделала Сижень, и мысленно возмущалась ее поступком. Войдя в комнату, матушка Дзя и госпожа Ван увидели Бао Юя и Дай Юй, которые, насупившись, сидели в разных углах и молчали. Матушка Дзя и госпожа Ван спросили, что случилось. Но так как никто не мог толком ответить, они всю вину взвалили на Сижень и Цзы Цзюань. Совсем разленились. Не хотите как следует прислуживать? Такой скандал поднялся, а вы стоите, будто вас это не касается. Почему вы их не разняли? Они стали бронить служанок, а те только молча слушали. Затем матушка Дзя увела Бао Юя к себе, и все успокоилось. Прошел еще день. Наконец наступило третье число, день рождения Сюэ Паня. По этому поводу в его доме состоялся большой пир, а также театральное представление, и все члены семьи Дзя отправились туда. Бао Юй, который еще не виделся с Дай Юй после их последней размолвки, находился в подавленном состоянии, очень раскаивался в совершенном и не имел ни малейшего желания смотреть спектакль. Поэтому, сославшись на недомогание, он предпочел остаться дома. Что касается Дай Юй, то ее недавняя болезнь, вызванная длительным пребыванием на жаре, уже почти прошла, и она свободно могла бы пойти смотреть спектакль, но узнав, что Бао Юй остается дома, она подумала. Ведь он большой любитель вина и спектаклей, и вдруг отказался идти. Конечно, это потому, что он позавчера рассердился. А может быть, когда он прослышал, что я не пожелала туда идти, у него тоже пропал интерес к развлечениям. Не следовало бы мне резать шнурок с бахромой от яшмы. Если он не захочет носить свою яшму, придется мне самой одеть ему на шею. Уже тогда он не посмеет снять. Таким образом, Дай Юй тоже раскаивалась в том, что понапрасну обидела Бао Юя. Матушка Дзя замечала, что они все еще сердятся друг на друга, и поэтому решила взять их обоих с собой в гости, надеясь, что как только они встретятся, все сразу уладится. Но совершенно неожиданно для нее и Бао Юй, и Дай Юй решительно отказались идти. По поводу этого матушка Дзя с недовольством говорила. «Видимо, в наказание за грехи, совершенные в прежней жизни, мне приходится все время беспокоиться об этих двух несмышленышах. Верно, — гласит пословица, — судьба всегда сводит людей, которые враждуют друг с другом. Когда закроются мои глаза и навеки оборвется дыхание, пусть они ссорятся сколько угодно. Все равно я ничего не увижу, и душе моей не придется за них беспокоиться. Как досадно, что до сих пор смерть моя не приходит». Слова эти случайно дошли до ушей Бао Юя и Дай Юй. Прежде им никогда не приходилось слышать, что судьба всегда сводит людей, которые враждуют друг с другом. И сейчас они погрузились в глубокое размышление, стараясь понять заключенный в этих словах смысл, и невольно на глаза их навернулись слезы. Но они так и не виделись друг с другом. Дай Юй в павильоне реки Сяосян плакала, обратив лицо к ветру, а Бао Юй во дворе наслаждения розами вздыхал, глядя на луну. Недаром говорится, что люди могут находиться в разных местах, но в душе их живет одно и то же чувство. Пытаясь как-нибудь успокоить Бао Юя, Сижень говорила ему, «Во всяком случае, если кто виноват в этой ссоре, так только ты. Прежде стоило тебе услышать, что кто-либо из слуг не ладит.